185. Будь готов к новым вестям, неожиданным, и спокойствие сохрани. Учись принимать их, не нарушая спокойствие и равновесие. Пусть не сопровождается получение их вспышкой астрального тела. Шкала астральных радостей и огорчений пусть не нарушает вибрациями своими монолит духа. Не нужны они. Неотвратим бег идущих событий, и к ним надо подготовить сознание, дабы не нарушали они зеркальности его поверхности. Сознание должно отражать мой луч. Может оно это делать, лишь не допуская колебаний и волнующих. Каждое волнение радости и горя искажает отражение. А нам надо вступить в будущее, неся в сознании своем неколеблемым никакими явлениями ясное, четкое и необраченное отражение луча, являющего лик мой. Лик мой в сознании твоем, ровно и спокойно зеркальном, не должен искажаться от дуновений вихрей земных. Храни спокойствие. Пойми, земные радости астрального порядка так же вредны для кристалла сознания, как и горе. Два полюса единой вещи сведи в одно — в центр, и в нем утверди спокойствие, неколеблемое, ненарушимое.